что на старости лет понял одну простую истину. Если ты идешь по дачной дорожке и думаешь о Фете, и тебе по поводу Фета пришли какие-то мысли, то быстро иди домой и пиши о Фете, а не о Тютчеве. Даже в том случае, если именно о Тютчеве тебе по тем или иным соображениям следовало бы сегодня писать. Еще он говорит, что есть сторона живописательная и есть повествовательная. Умелое распределение повествования и живописания – этому приходится учиться всю жизнь. В «Вишневом саде» все вдруг услышали какой-то странный звук, точно с неба, похожий на звук лопнувшей струны. Лопахин неуверенно предположил, что это, возможно, где-то далеко в шахте оборвалась бадья. Гаев, чтобы смягчить впечатление, сказал, что звук этот исходит от птицы, может быть, цапли. А Трофимов добавил, звук исходит от филина. Для Пети ясно, что звук не предвещает ничего хорошего. Предположить, что это был крик птицы, можно только будучи чудаком. И тогда Петя достаточно зло добавляет про филина. Тут насмешка над репликой Гаева. Прекраснодушию Гаева нет предела. Правда, и Петя не знает, от чего возник этот звук. Но не от птички, конечно. Можно решать и не так, но любой диалог должен пружинить от смысла. Между тем, сколько болтают на сцене впустую. Лопахин рассказывает о том, как можно вишневый сад разбить на дачи. А Фирс вспоминает, что когда-то люди знали прекрасный способ, как вишню сушить. Раневская, где же теперь этот способ? Фирс отвечает, что способ этот забыли. Конечно, во всем этом так много смысла, что, кажется, произнеси как угодно текст, только чтобы слышно было, и вот уже смысл стал ясен всем. На самом же деле чаще всего бывает иначе. Идет какая-то жизнь на сцене. Актеры будто стремятся к ее сохранению, но смысл ее непонятен. Да, жизнь течет, но о чем она говорит, неизвестно. Пускай Фирс глухой, но он глазами и кожей слышит. Он слышит и видит, что все идет прахом. Он даже знает, что все пошло кувырком именно с волей. Тогда на месте все было, а теперь все в раздробь. А вкусная вишня — лишь часть того целого. От той бывшей истины снова уводит Лопахин. Фирс это чувствует, даже если не слышит. Его рассказ о вишне — противодействие дачам. Недаром Гаю кричит «Замолчи!» Не потому, что старик мешает никчемным бурчанием, а потому что... В неясность Фирс вставляет что-то свое, обращая их к прошлому. Но Фирс на окрик чуть обернулся и, помолчав, упрямо закончил. Про прелесть прежней вишни, про старый способ сушки и варки. «А где же теперь этот способ?» И Фирс отвечает с укором. «Забыли». Никто не может теперь вернуть то, что было. Все предали старое, только не он. Но он, к сожалению, бессилен. Лопахин говорит о прекрасной природе, где человеку следовало бы быть великаном. Раневская, иронизируя над этой идеей, замечает идущего Епиходова. Кто-то говорит, что село солнце. Трофимов соглашается.